не только лиц прокурорского надзора, обыкновенно довольно беззаботных по части судебно-медицинских сведений, но и своих товарищей по профессии он побивал легко и неотразимо. Надо заметить, что особой глубиной и всесторонностью отличались психиатрические экспертизы этого профессора патологической анатомии. В них он являлся настоящим служителем науки, который понимает задачи истинного правосудия с теплотою доброго, широтою просвещенного человека. По поводу одной из них в Варшаве в начале 80-х годов, по делу об убийстве врача Курциуша, он писал мне своим своеобразным слогом. «Я завидую дару слова прокурора, набросавшего на черном фоне небосклона великолепную логическую радугу, которой все восхищались, забывая, что внизу, под нею, на сырой холодной земле лежит смятое существо, побитое градом роковых событий. Оно едва дышит, и между ним и этой радугой нет никакой связи. Прокурор стер в порошок всю мою трудом добытую экспертизу с лица земли, успокаивая меня тем, что вся эта моя отвратительная истина, асимметрия черепа, неравенство зрачков, наследственность и прочие гадости, все это на втором плане. Да, на втором, на третьем, если угодно, на последнем плане. Но на этом же плане и сам подсудимый. И с этого плана его надо понимать, а с ненадоблачной высоты этических соображений». Мы расстались в 1870 году, чтобы видеться затем лишь урывками. Он перешел в Варшаву, я оставил Харьков. Чуждый всякой рутины, ставивший впереди всего исключительные интересы дела, он, по-видимому, судя по некоторым местам его писем, переживал подчас трудные дни. Чех по рождению, он горячо любил Россию и желал ей истинного величия и сопричастия к культурным задачам Запада. Действительность, окружавшая его, шла нередко вразрез с этими его желаниями. «В наших сферах», — писал он мне в сентябре 1880 года, — «все то же водотолчение. Попечитель выходит из себя потому, что студенты ходят в студенческих шапках без студенческих мундиров. А ректор страдает бессонницей, потому что попечитель принимает студенческие шапки к сердцу. Между тем, как вопрос о шапках тревожит умы, возбуждает кровь и грызет печень, другие дела себе гуляют. Например, одна клиника остается без преподавателя, а другой преподаватель остается без клиники. Вы знаете, Анатолий Федорович, как иногда бывает стыдно за человека. Но поверьте, что еще стыднее иногда быть профессором университета в России». «Здесь тоже веет каким-то ветерком, пахнувшим богатыми надеждами», — писал он в начале 1881 года. «Газета «Врач» напечатала докладную записку медицинского факультета о нуждах клиник. Статья была принята с глубоким сочувствием со стороны зрячих и со скрежетом зубовным со стороны бездушных представителей злополучной бюрократии». В следующем году, по поводу несчастья, обрушившихся как из рога изобилия на одного нашего общего близкого знакомого, он прислал мне строки, отлично характеризующие склад его собственной души, всегда, впрочем, ясные для тех, кто знал его ближе. «Я вполне понимаю удручающее горе нашего друга», — писал он, «но мне кажется, что если несчастье вообще облагораживает хорошую душу, то не может не быть, чтобы тяжелые страдания его чуткого сердца не придали бы еще больше цены тому твердому закалу характера, которым он стольких к себе привлекает. Пусть идет он именно этой дорогой горестей, которая называется «per aspera ad astra» — «по терниям к звездам». Придет время, и он будет благодарить провидение за то, что оно дало ему пострадать и вытерпеть жгучие душевные мучения. Он потом с кроткой улыбкой скажет: «Ich kenne einen braven Mann. Schade, dass ich ihn nicht küssen kann, denn ich bin selbst der brave Mann». «Знаком мне честный человек, но жаль, что не могу его поцеловать. ибо этот человек –